Властелин мира. Лес вокруг Ивана начал уменьшаться. Сначала деревья стали по колено, а затем и вовсе не выше травы. Ваня чувствовал себя великаном. Вскоре под его ногами оказался не только лес, но и реки, города, деревни, которые превращались в крохотные точки с названиями. Еще несколько мгновений, и вот уже целый материк оказался у Ваньки под ногами. Он ходил пешком по глобусу, да такому огромному, что не видно было даже краев земли. Где-то вдалеке виднелся океан, только вот какой, Ванька забыл. «Да я великан!» — Ваня от радости захохотал. «Хорошо, что города не настоящие, иначе затоптал бы тут всех». Третий этап — топонимика. «Иван, укажите название материков и океанов». В руки Ивану откуда-то сверху повалились аккуратно сколоченные деревянные таблички с надписями. «Я такие на линейке 1 сентября видел», — заметил он. «В этом году мы с Шишовым держали такую штуку со своим 6-м В. Антарктида!» — по слогам прочитал Ваня первую деревяшку и отбросил в сторону. Заостренный конец ее воткнулся в глобус. Тот противно загудел и засветился красным светом. «Понял, ошибочка», — догадался Иван. «Нужно к каждому материку прикрепить табличку со своим названием». Только Ванька пока не торопился. Груду деревянных палок он шумом бросил вниз, скинул руки и побежал по глобусу. «Эге-гей!» — кричал он, что есть сил, и бежал просто так, куда глаза глядят. «Я властелин мира!» Ванька преодолел небольшое расстояние, как вдруг, добежав до океана, неожиданно плюхнулся в ледяную воду. «Ай, ты же не настоящий, почему здесь вода? Ой, холодно-то как!» Океан, как назло, оказался самым настоящим. Ваня скорее забрался на берег и стал отряхиваться. «Побегаю тогда и согреюсь», — решил он. Примчался к брошенным деревянным табличкам, выбрал из их кучи Северный Ледовитый океан и снова вернулся к месту купания. «На тебе! Получай свое название!» Довольный своей догадкой, Ванька воткнул табличку в воду. Океан мигнул зеленым светом. «О, значит, верно! Теперь понятно, как тут все работает!» Вернувшись на свое место, мальчик вставил указатель «Евразия» в поверхность глобуса и, собрав остальные таблички, побежал на восток. «Уж тут-то я знаток! Кто же не знает Евразию?» Вдруг Ванька споткнулся обо что-то очень твердое и упал, рассыпав все из рук. «Ах вы, деревяшки дурацкие! Закрыли мне все изображение, а глобус-то рельефный! Вот я холмик и не заметил. Что тут у нас за пригорочек?» Ваня наклонился и прочитал. «Уральские горы». «Помню! Татьяна Петровна говорила, что как раз Уральские горы и делят материк Евразия на Европу и Азию. Только тогда они уже называются частями света». Ванька отряхнулся и побежал к югу, но вскоре остановился. «Вот так громадина! Гималаи! Вас обходить или перелезать? Из чего расположились они тут на полглобуса?» Хоть Ванька еще иногда и ворчал, но делал это уже совсем без злости. Он перебрался через Гималаи и прочитал на глобусе «Индия». «Ага, значит, и океан впереди индийский. На тебе, отмечено». «Идем дальше. Сколько здесь островков? Пробегусь-ка я по ним». Ванька начал в припрыжку и с песней передвигаться по островам к Австралии. Ту он отметил деревянной табличкой, и глобус снова помигал зеленым светом. «Какой океан впереди большущий!» — расстроился Ваня, глядя вдаль с восточных берегов Австралии. «Как мне перебраться-то через него?» «Эх, ладно, была не была. Поплыли!» Подняв повыше оставшиеся у него деревянные указатели, мальчик отправился вплавь к следующим берегам. «Ни конца, ни края! Тишь да благодать!» «О, точно, Тихий! Получай свою табличку!» Радостный пловец справился с определением океана и стал замечать невдалеке очертания берегов. «Как стена! Длиннющий берег какой! Сейчас вскарабкаемся!» И Ваня, кряхтя, взобрался на кордильеры. «Какой-то неправильный глобус, вроде пластмассовый, а вода настоящая!» Уже по-дружески высказывал свои недовольства Иван, отряхивая одежду. «О, Ну и кто тут у нас открыл Америку? Колумб? Нет. Правильный ответ. Иван Петров. Ля-ля-ля, тра-та-та. Радостно припевал Ванька на свой лад и приплясывал. Прищурившись, он увидел где-то вдалеке торчащий из океана свой первый указатель — Северный Ледовитый океан. «Ага, понятно. Ну, значит, и Америка рядышком тоже северная. Вот тебе твое название. Давай-ка светись зеленым. Вот, то-то же. Теперь бежим к южной». И Ванька рванул в противоположную от севера сторону, прямо на юг. С самого начала пути ему встречались и реки, и озера, но только великан Ванька перепрыгивал их, как маленькие ручьи до лужи. «Ой, какая узкая переправа! Как бы здесь в океан ненароком не нырнуть!» «Панамский канал! Ладно, хоть по физкультуре я отличник! Перепрыгну легко!» Воображая себя цирковым акробатом и покрепче прижав к себе оставшиеся деревянные таблички, Ваня разбежался и прыгнул к соседнему материку. Да только угодил прямо в воду. Опасения Ивана Петрова подтвердились. Ни капли не смутившись, деловито, как будто ничего не произошло, заявил пловец. «Эх, ладно, хоть моего позора никто из класса не видит». Одна из табличек с надписью «Атлантический океан» выскользнула у Ваньки из рук и поплыла в сторону. Скоро она воткнулась в дно, и весь океан, как и положено, замигал зеленым светом. «Ха-ха-ха! Вот она удача! Не зря искупался! Спасибо, деревяшечка! Сама уплыла куда нужно!» Ванька радовался. Он забрался на берег Южной Америки и изумился огромному количеству ручейков на ней. «Амазонка!» — прочитал он, наклонившись. «На тебе твое название! О, зеленый! Идем дальше!» В руках у него осталось только три таблички. Южный океан, Антарктида и Африка. «Ох, дружище, наплавался я сегодня. Теперь буду деревяшки через океан кидать». И Ванька подошел к самой вдающейся в океан части материка. «Мыс Кабубранку. Вот так название. Ладно, отсюда ближе всего в Африку табличкой кидать. И хек!» Ваня шагнул чуть назад, замахнулся и на этот раз, вообразив себя древнегреческим олимпийским метателем копья, швырнул табличку с названием прямо в Африку. «Попал!» — завопил он. «Антарктида осталась. Уж ее-то все знают, вся белая, даже отсюда ее вижу». Чувствуя, что победа уже близка, Иван побежал по Южной Америке к самому крайнему ее югу. «Так, еще один мыс. Горн. Остров Огненная Земля. Хм, как бы не обжечься, эх. А тут и до Антарктиды рукой подать. Вон ее край, как близко торчит». Снова замахнувшись, Иван попал прямиком в Антарктический полуостров, и на одно мгновение белый материк, покрытый льдами, превратился в зеленый. «Фух, неужели все? Ну и работка, и умственная, и физическая. После такого обед положен. Так, а это еще что? Ёлки-палки, таблички-палки. Еще одна осталась, эх, зараза. Опять этот странный Южный океан. Уж либо называйте, либо не называйте его отдельным океаном. Замучили уже бедных школьников». И, недолго думая, Ванька бросил, рассердившись, Южный океан в направлении Антарктиды. Угодив в воду, табличка осветила океан в круговую зеленым светом. «Ура! Все кругляш! Все деревяшки на своих местах!» Властелин мира стоял довольный собой и гордо подпирал кулаками бока. О шарообразности Земли люди начали догадываться еще в древности. Изображения корабля, человека, торговой повозки, уходящих вдаль, постепенно ныряло за горизонт. Оказавшись в открытом море или на свободной от густой растительности поверхности Земли, можно было пронаблюдать ее слегка закругленные очертания. Аристотель, проводя наблюдение за небесными телами, заметил, что во время лунного затмения тень от Земли падала на Луну и имела четкие круглые очертания. Эратосфен в III веке до нашей эры провел уникальный опыт по измерению окружности Земли. В 1519-1522 годах Магеллан совершил кругосветное путешествие, по завершении которого морские суда снова вернулись в свой родной порт. В Средневековье астрономы, наблюдая за другими планетами, сделали вывод об их сферичности и предположили, что Земля аналогична им по форме. Все это, включая современные космические снимки и полет человека в космос, доказало шарообразность нашей планеты. «Вы справились, Иван. Поздравляю, следующий этап!» «Да сколько их там всего, этих ваших этапов-то?» — показательно поворчал Ванька, перебив глобус. Мальчику было стыдно признаться самому себе, что все эти испытания ему начинают безумно нравиться. «Объясните смену суток и смену времен года». Вдруг глобус под ногами Ваньки начал резко вращаться. Сначала он сел, чтобы удержаться, но кувырнулся и плюхнулся в Тихий океан. Глобус все же не останавливался. Выбравшись из воды уже на юго-восточном берегу Азии, Иван попятился спиной и споткнулся о Гималаи. Проскользнул животом по равнинной части Азии, попытался было ухватиться за Уральские горы, но центробежная сила вышвырнула его с глобуса, и мальчик кубарем полетел куда-то в пустоту. «А-а-а! Раз такой умелец по свету разбрасывать!» — кричал Ванька, кувыркаясь. «Лучше бы меня к бабушке с дедушкой в деревню погостить отправил!» Иван кружился в воздухе. От страха он даже зажмурился. Только махал руками и ногами в полете. Долго боялся взглянуть. Наконец он осмелился приоткрыть глаза. Иван обомлел. Вокруг него был космос. Светили миллиарды звезд. Казалось, совсем рядом сияло солнце, а пластмассовый глобус из предыдущего задания превратился в самую настоящую планету Земля.